Глава 20. Проснулся Катон с ноющей головной болью. Снаружи еще было темно. Во всяком случае, в щель полога, не закрепленного, но опущенного внахлест, свет почти не пробивался. Понятия не имея, сколько осталось времени до подъема, Оптиан закрыл глаза и попытался снова заснуть, но тщетно. Мысли и образы, оттесненные на время сном, уже снова заполнили его сознание. Он еще не оправился от бессонных ночей, от изматывающего марша и от нескончаемого сражения. А впереди, вместо хотя бы краткого отдыха для вконец изможденного тела, его уже ожидало новое и вовсе безумное по своей рискованности предприятие. Вчера, несмотря на нервное возбуждение, вызванное затянувшимся инструктажем, юноша провалился в сон почти мгновенно, едва забравшись под одеяло. Его подчиненные к тому моменту давно спали, и Фигул, как обычно, ворочался и стонал во сне. Когда на рассвете легионеров поднимут, оба командира шестой будут уже далеко, но их отсутствие явится для оставленных ими бойцов не единственной переменой. То будет последнее утро, которое они встретят в составе сплоченного боевого товарищества. Шестую центурию ожидало расформирование с распределением по остальным единицам когорты в порядке возмещения понесенных потерь. Макрона это известие потрясло. Он возглавлял шестую с тех самых пор, как его возвели в ранг центуриона. Макрон любил эту центурию и гордился ею, как только может гордиться командир своим первым подразделением. Со дня высадки на британское побережье он побывал со своими людьми во многих кровавых сражениях, не говоря уж о мелких, но яростных стычках. Конечно, немало солдат полегло, а еще больше вышло по увечью в отставку и отправилось в Рим, но пробелы в рядах неукоснительно замещались. Правда, теперь в строю оставались лишь немногие из тех 80 бойцов, которых Макрон получил под начало полтора года назад. Однако, хотя люди приходили и уходили, центурия, его центурия, продолжала существовать. Макрон привык считать ее продолжением самого себя. И распроститься с ней для него было все равно, что потерять любимое чадо. Неудивительно, что он ощущал злость и горечь. «Но что же можно было тут предпринять?» — благодушно спросил легат, весьма довольный разрешением ситуации и потому снизошедший до объяснений. «Центурию нельзя оставить без командира. Не дожидаться же его возвращения, да и другие подразделения нуждаются в опытных закаленных бойцах». Генерал Плафт уже выбрал лимит пополнений для размещенных в Британии легионов. Притока свежих сил в ближайшие несколько месяцев не предвидится. Когда задание будет выполнено, Макрон, ты, соответственно, своему статусу получишь первый же освободившийся командный пост. Катон бросил взгляд на Макрона, но тот с сожалением пожал плечами. Армия не считалась с личными предпочтениями, и повлиять на решение штаба нижние чины не могли. «А что же будет с моим Оптианом?» — рискнул все же поинтересоваться Макрон. «Если, конечно, командир, мы вернемся». На мгновение Веспасиан задержал взгляд на долговязом, нескладном юноше, потом кивнул. «Посмотрим. Возможно, он какое-то время послужит при моей свите, пока не освободится вакансия Оптиана». Услышанное сильно разочаровало Катона, хотя он и попытался не выказать своих чувств. Перспектива попасть под начало другого центуриона была ему вовсе не по душе. У него после своего скоропалительного назначения, пусть и на низшую, но командную должность, до которой обычные легионеры дослуживаются годами, и так ушла уйма времени, чтобы доказать и Макрону, и прочим солдатам, что он все-таки соответствует ей. Юный Катон по происхождению был дворцовым рабом, но отец его верно служил императору. Когда отец умер, Клавдий даровал его сыну свободу с отправкой паренька на военную службу и предписанием дать ему какой-нибудь чин. Так вот и вышло, что едва попавшего в армию новобранца по высочайшему повелению произвели в Оптианы, и это сразу сделало его объектом завистливой неприязни. Разумеется, проявивший монаршее великодушие Клавдий с высоты своего положения никогда особенно не присматривался к тому, что творится в армейских низах, и знать не знал, с каким презрением относятся рядовые легионеры ко всякого рода подлипалам или чьим-то любимчикам, не по заслугам, продвигаемым вверх. Поэтому Катон не любил вспоминать первые дни своей службы, переполненные придирками и жесточайшей мужстрой. Ему приходилось гораздо труднее, чем другим новобранцам. И в силу полной неподготовленности к армейской жизни, и потому что его тут же не взлюбил один задиристый малый, взятый в армию из тюрьмы по имени Пульхр. Да и центурион Макрон поначалу с открытым неодобрением посматривал на невесть откуда свалившегося ему на голову помощничка, которому самому еще требовалась хорошая нянька. Последнее больше, чем все прочее, задевало самолюбие юноши и заставляло его прилагать все усилия, чтобы завоевать доверие командира и добиться какого-то уважения в солдатской среде. И вот похожие обстоятельства вновь толкали Катона на путь мучительного самоутверждения. К Макрону-то он худо-бедно притерся, но как сложатся отношения с новым начальством, можно было только гадать. Веспасиан заметил растерянность юноши и попытался ободрить его. «Не огорчайся, солдат. Не век же тебе прозябать в Оптианах. Рано или поздно, возможно, раньше, чем тебе думается, ты получишь под руку собственную центурию». Легат нисколько не сомневался в том, что его слова всколыхнут в душе молодого Катона массу чистолюбивых надежд. Всякий римский легионер втайне мечтает о повышении в чине, даже если он туп, нерадив и не собран, и вообще мало что понимает в воинском ремесле. Но в данном случае Веспасиану не пришлось особо кривить душой, ведь паренек уже доказал, что ему не занимать ни ума, ни отваги, а значит, он вполне может справиться и с более ответственной должностью, ежели в том, конечно, возникнет нужда. Правда, поскольку вероятность успешного завершения предприятия была ничтожно малой, на миг захлестнутый всплеском восторга Катон после недолгого размышления отнес все сказанное к пустому словесному звону. Испокон веку командиры всех армий пичкали подобными сказками отправляемых ими на гибель солдат. И он злился на себя за то, что чуть было не попался в ловушку. Горькая мысль, что его числят олухом, не давала ему покоя всю ночь. «Дурак!» — бормотал он себе под нос, ворочаясь на набитом сухим папоротником тюфяке и мрачно кутаясь в толстое армейское одеяло. Снова и снова Катон пытался выбросить из головы назойливую круговерть полученных прошлым вечером впечатлений, но бессонница столь же упорно опять и опять подсовывала ему их. Удивление, которое испытали приятели, увидав Баодику с ее грозным кузеном, зеркально отобразилось на лицах Плафта и Веспасиана. «Вижу, вы уже знакомы», — улыбнулся, наконец, Плафт. «Это многое упрощает». «Не уверен, командир», — ворчливо отозвался Макрон, искоса меряя взглядом высившегося над ним гиганта. «Когда мы виделись в последний раз, этот малый не выказывал особых симпатий к римлянам». «Правда?» Плафт посмотрел Макрону в глаза. «К римлянам вообще или только к тебе?» «Командир?» «Тебе следует знать, центурион, что этот Икин сам вызвался нам помочь. Когда я сообщил совету старейшин о бедственном положении моих близких, он выступил вперед и заявил, что готов сделать для их спасения все, что возможно». «И ты поверил ему, командир?» «Пришлось. Какой еще у меня был выбор?» «И ты теперь будешь действовать с ним совместно. Это приказ». «Мне казалось, мы добровольцы». «Вы взялись выполнить это задание по своей воле. Но раз уже взялись, должны опять подчиняться приказам». «Повторяю, ты будешь во всем считаться с мнением Прозутага. Он знает местность, обычаи дуратригов и, что важней, посвящен во многие таинства друидов Темной Луны. Для нас это большая удача. Поэтому поглядывай на него, действуй, как он, и лови каждое его слово. Вернее, то, что произнесет от его имени эта молодая особа. Потому что наш друг в латыни совсем не силен. Кстати, мне кажется, вы с ней тоже встречались». «Можно сказать и так, командир», — негромко ответил Макрон, сопровождая свои слова осторожным кивком Баодики. «Центурион Макрон», — улыбнулась красавица, — «рада видеть тебя в добром здравии. Как поживает твой очаровательный Оптиан?» Катон от растерянности сглотнул и буркнул что-то невразумительное. Прозутак с подозрением покосился на римлян, но потом снова вернулся к вину. Брит налегал на него с таким рвением, что огромные красные капли то и дело срывались с кончиков его светлых роскошных усов. «Какой тонкий ценитель!» — пробормотал Веспасиан и взволнованно поднял бровь, когда великан, жадно выхлебав второй кубок, опять потянулся к кувшину. «Ну, раз уж выпивка столь хороша!» Боадика, следуя примеру сородича, взяла со стола полный кубок и твердой рукой поднесла его к губам. «За наше благополучное возвращение!» С этими словами она до капли осушила кубок, потом со стуком вернула его на место и усмехнулась, глядя на римских военачальников. Те были в шоке. Римлянки из хорошего общества никогда не вели себя так. Прозутак что-то буркнул и слегка подтолкнул Боадику, чтобы та перевела его слова. «Он говорит, вино неплохое». Веспасиан криво улыбнулся и сел. «Ну вот, с формальностями покончено, а у нас мало времени. Центурион, сейчас я дам твоей команде последние наставления и отпущу вас, чтобы все смогли отдохнуть. Итак, лошади, оружие и припасы уже готовы, так что вы сможете покинуть лагерь еще до рассвета. Важно, чтобы ваш отъезд из расположения легиона прошел скрытно. Да и после вам предстоит передвигаться главным образом по ночам, а днем отлеживаться в укрытиях. Однако нельзя исключать, что обстоятельства заставят вас с кем-нибудь сталкиваться, и потому вам нужна легенда, способная оправдать ваше появление в тех краях. Купцов из вас не получится, артистов тоже, так что остается одно. Прозутак будет исполнять роль странствующего борца, состязающегося за деньги со всеми желающими. Боадике предстоит изображать его жену. Вы же двое сойдете за греков, бывших солдат, а ныне телохранителей кочующей пары. Бродячие торговцы, артисты и атлеты часто путешествуют по владениям бриттов. Перед мысленным взором Катона тут же возникли картины резни, учиненные дуратригами в разоренном поселке. «Прошу прощения, командир, но, памятуя о том, что эти разбойники творили у атрибатов, какие имеются основания полагать, что они не прихлопнут нас походя там, где их власть безраздельна?» «Вообще-то, обычаи очень многих народов запрещают осквернять злодеяниями родные края. В чужих землях можно сколько угодно убивать, насиловать, грабить, но накидываться на мирных путников дома — весьма дурной тон. Так недолго отпугнуть всех торговцев, в чем ни одно племя не заинтересовано. По крайней мере, дикари континента не обижают гостей почем зря. Однако здесь, на острове, разумеется, могут царить и иные порядки. Поэтому будьте предельно внимательны, ведь о друидах мы знаем немного и понятия не имеем, что за идеи они вселяют в умы, одурманенные их волжбой. В том лучше разбирается Прозутак, так что следуйте всем его указаниям, но, конечно, присматривайте за ним в оба глаза». «Да уж, будьте уверены, присмотрю», — пробурчал Макрон, окуная нос в кубок. «Командир, ты и вправду считаешь, что у нас есть этот шанс?» — опять подал голос Катон. «Разве сейчас, когда римская армия вот-вот перейдет в наступление, дуратриги не станут относиться к чужакам с большим подозрением, чем обычно?» «Спору нет. Слишком уж полагаться на их простодушие, конечно, не стоит. Но, надеюсь, какое-то время у вас еще есть. Прозутага кое-где могут помнить, и это тоже вам на руку. Поселение варваров вы оба не суетесь. Пусть поначалу ваши сопровождающие выяснят, что там да как. Их задача — узнавать все, что может иметь отношение к плененной семье. Главное — не упустить ни малейшей зацепки. А найдя след, идти по нему, пока он не доведет вас до цели». «Командир, как я понимаю, у нас всего 20 дней. До истечения срока, назначенного друидами». «Да, это так», — ответил Зарегата Плафт. «Но если они пройдут и худшее все же случится, я бы хотел, по крайней мере, предать тела своих близких достойному погребению. Даже если от них останутся только пепел да кости». Чья-то рука ухватила Катона за плечо и энергично встряхнула. Тело его от внезапного пробуждения напряглось, глаза открылись. Донесся из тьмы шепот Макрона. «Тихо. Нам пора. У тебя все готово?» Катон кивнул, но потом сообразил, что в темноте Центурион все равно не видит его кивка, и подтвердил вслух. «Так точно, командир». «Хорошо. Тогда пошли». Все еще не отдохнувший и не испытывавший ни малейшего желания расставаться с относительным теплом палатки, Катон поежился и выпал снаружи, прихватив приготовленный заранее, еще перед тем, как он лег спать, узел. Там находились завернутые в запасную тунику кольчуга, меч и кинжал. Копья, щиты и прочее снаряжение обоих уходящих в рейд добровольцев оставались в лагере, предположительно, до их возвращения. Правда, Катон немало не сомневался в том, что вскоре они достанутся кому-то другому. Пока юноша между темными рядами палаток пробирался за своим командиром к конюшням, страх перед тем, что его ждет впереди, начал брать в нем верх над всеми прочими чувствами, и он всерьез стал прикидывать, почему бы в такой темноте ему, скажем, не оступиться и не подвернуть лодыжку. Дело это вполне вероятное и формально снимающее любые возможные обвинения в трусости. Но Катон тут же представил себе, каким презрением преисполнится к нему центурион и легат, даже если они промолчат и ничего вслух не скажут. Столь постыдная перспектива вмиг заставила его не только отказаться от замысла, но и ступать более осторожно, дабы избежать какой-либо неприятности этого рода. Кроме того, нельзя же было и впрямь допустить, чтобы Макрон отправился блуждать по вражеским землям лишь с Прозутагом и Баадикой. Ведь в этом случае могучий Икин запросто смог бы во время сна перерезать римскому воину горло. А вот когда римлян двое, и они спят по очереди, оберегая друг друга, учинить что-то подобное гораздо сложнее. «Вообще-то, — печально подумал молодой Оптиан, — тут как ни кинь, клин». Нечего было Макрону заедаться с командующим. Тогда и Катон никуда бы не сунулся. Короче, спасибо Макрону. Полностью погрузившись в мысленное брюзжание, юноша потерял осторожность, перестал смотреть под ноги, за что тут же и пострадал. Зацепился ступней за одну из шатровых растяжек и, не сдержав возгласа, рухнул наземь. Макрон резко развернулся. «Тихо! Ты что, хочешь нахрен перебудить весь этот долбанный лагерь?» «Никак нет, командир. Виноват!» Шепотом ответил Катон и, прижимая обеими руками к груди тяжелый узел, неловко поднялся на ноги. «И не вздумай сказать, что ты вывихнул себе что-то!» «Никак нет, командир. Разумеется, нет!» Палатки зашевелились. «Кто там?» «Никого!» — рявкнул Макрон. «Давай, парень, топай. Да смотри, больше не падай!» Рядом с конским загоном стояла большая, тускло освещенная внутри палатка, служившая складом кавалерийского снаряжения и оружия. Макрон, а за ним и Катон нырнули под полог, в чад подвесных масляных ламп. Прозутак, Баадика и Веспасиан уже были там. «Лучше вам переодеться прямо сейчас», — сказал Веспасиан. «Лошади и пони готовы». Центурион с Оптианом положили свои узлы и разделись до набедренных повязок. Чувствуя на себе любопытный и беззастенчивый взгляд Баадики, Катон торопливо влез в новую шерстяную тунику, натянул поверх нее кольчугу, вооружился мечом и кинжалом и потянулся к форменному плащу. «Нет», — остановил его Веспасиан. «Вот ваша одежда». Легат указал на пару поношенных и довольно грязных дорожных накидок. «В них вы все же не будете слишком уж походить на солдат». «Да, а вот это для ваших голов». Он вручил добровольцам две полоски кожи, широкие посередине и сужающиеся к краям. «Греки прибирают под такие повязки волосы. Наденьте их, чтобы вас не выдала ваша короткая военная стрижка. Может быть, так вы сойдете за пару греков? Хотя бы издалека. Главное, не вступайте ни с кем в разговоры». «Да, командир». Оглядывая повязку, Макрон скривился, потом приладил ее на голову. Прозутак, прилежно следивший за всеми действиями римского центуриона, иронически оттопырил губу, а Баадика подмигнула Катону. «Знаешь, почему-то в роли греческого раба ты выглядишь более убедительно, чем в роли легионера». «Спасибо на добром слове». «Оставьте шуточки на потом», — распорядился Веспасиан. «Идемте со мной». Он подал знак Прозутагу и вывел всю команду наружу, к навязи, где терпеливо стояли четыре лошади в плотных попонах, скрывавших армейские клейма. К седлам их были приторочены переметные сумы. Кроме того, там же лазутчиков дожидалась пара навьюченных тюками с припасами пони. «Пора вам отправляться. Начальник стражи у ворот предупрежден. Вы можете выезжать, не боясь, что какой-нибудь идиот вас окликнет. Легат в последний раз окинул четверку взглядом и хлопнул Макрона по плечу. «Желаю удачи!» «Благодарю, командир!» Макрон вздохнул, неуклюже закинул ногу на лошадиную спину, потом ухватился за седло, подтянулся и, проронив сквозь зубы пару проклятий, более-менее сносно расположился в седле. Катон, будучи выше ростом, забрался на своего коня с чуть меньше натугой. Прозутак что-то пробормотал, обращаясь к Баодике, и Макрон резко дернулся. Что он сказал? «Поинтересовался, не сподручнее ли вам двоим топать с пехом?» «Вот как? Тогда передай ему». «Довольно, Центурион», — оборвал его Веспасиан. «Отправляйтесь». Воин Икин и молодая туземка с привычной легкостью вскочили в седло и порысили к лагерным воротам. Макрон с Катоном, ведя в поводу вьючных пони, последовали за бриттами. Когда под копытами лошадей захрустела подмерзшая дорожная грязь, Катон в последний раз оглянулся через плечо. Веспасиан уже отвернулся от них и шагал к своей теплой палатке. Спустя миг его фигура растаяла в ночном мраке. Впереди показалась караульная будка, прозвучал тихий приказ. Запорный брус ворот сдвинули в сторону, одна створка их сошла с места, открыв широкую щель. Легионеры проводили проезжавших сквозь нее всадников любопытными взглядами, однако молчком, согласно полученным указаниям. Сразу за валом Разутак дернул поводья и направил коня вниз по склону к тому самому лесу, откуда несколько дней назад выехали жрецы Темной Луны, чуть позже обезглавившие морского префекта. Оказавшись за пределами надежного лагеря, да еще без щита и без шлема, Катон вдруг почувствовал себя ужасающе уязвимым. На душе было муторно, хуже, чем перед боем. Гораздо хуже. Впереди лежала вражеская территория, причем эти враги немало не походили на тех, с какими римляне сталкивались доселе. Глядя на запад, где даже смутные очертания холмов казались лишь порождением и продолжением ночи, молодой Оптиан сам не знал, то ли его подводят глаза, то ли вся эта чернота и впрямь сплошь заполнена шевелящимися тенями друидов.